Глава 20. После случившегося в запущенном парке Дмитрий не хотел больше оказываться с Александрой один на один. Девушка что-то разбудила у него внутри, что-то злое, агрессивное, рвущееся наружу. Белкину не хотелось касаться ее тела даже случайно, даже легко. Он боялся, что это новое чувство прорвется сквозь привычную маску отрешенности от мира. Новое свидание Александра назначила уже на понедельник. И Дмитрий все выходные потратил на решение головоломки, куда бы им сходить так, чтобы вокруг были люди. Но не было ненавистной толпы, застарелое стеснение перед которой все еще перевешивало для Дмитрия новый страх перед этой девушкой. Наконец Белкин пришел к немного странной идее — разрушить вечерний отдых Георгия Лангемарка. Особых мыслей, чем они втроем займутся в усталый вечер понедельника, у него не было, однако Георгий восполнил этот пробел. Оказывается, в вечер понедельника у него намечались небольшие посиделки, на которых он был бы рад увидеть и Дмитрия с его новой подругой. Теперь, после очередного бегательного дня, который вовсе не приблизил их со Стрельниковым к неуловимому интуристу Розье, Дмитрий уже 20 минут ждал задерживавшуюся Александру. Он немного нервно одернул рубаху, обругал себя за нервозность и оттого разнервничался еще больше. Белкину пришло вдруг в голову, что было бы в духе Александры сегодня не прийти вообще. Он обвел взглядом серую людскую массу с вылезающими тут и там усталыми лицами и пришел к осознанию, которое тут же бросило его в жар. Он хотел, чтобы она пришла. Более того, он хотел остаться с ней вдвоем. Хотел снова прикоснуться к ее обнаженной груди и почувствовать как будто бы совершенно спокойный стук ее сердца. «Привет, Митя!» Александра подошла к нему со спины и шепнула приветствие на ухо. Белкин дернулся и едва не оттолкнул ее, но девушка уже сама сделала шаг назад и заливисто рассмеялась. «Но прямо дикий зверек! Я, между прочим, вооружен!» «А я, между прочим, ничего не нарушала и вообще со всех сторон добропорядочная. Все равно не стоит так подкрадываться». Александра махнула на него рукой и фыркнула. «Теперь ты не дикий зверек, теперь ты человек в футляре». Лицо ее на секунду выразило настоящее отвращение, но оно тут же сменилось веселой усмешкой, что окончательно смутило Дмитрия. Он и сам не заметил, как Александра крепко взяла его за локоть, и они типичной парочкой прошагали по вечернему городу целый квартал. Собственно, к действительности его вернул вопрос Александры: «А куда мы идем?» «В гости, к моему хорошему другу Георгию Лангемарку, хотя ты же его знаешь». «И как это ты с такой внимательностью и памятью в милиции работаешь, Митя?» Дмитрий не стал ничего отвечать на этот вопрос. Еще через квартал Александра вновь нарушила тишину. «И чем мы займемся в гостях у твоего хорошего друга Георгия Лангемарка?» «Ну, у него сегодня собирается небольшая компания». «А, так ты ведешь меня на пьянку. Ну, наконец-то. Хоть что-то человеческое среди твоих интересов нашлось. Теперь будет о чем поговорить, кроме головоломок. Только не вздумай смущаться и замолкать, Митя. Разговаривай со мной. Отпарируй мне, я это заслужила. Скажи, что хорошие институтки не ходят на пьянки или еще что-нибудь в этом роде». «Как день прошел?» Дмитрий задал этот вопрос не без подросткового желания позлить Александру. Однако она не разозлилась, скорее наоборот. «Ну, так тоже пойдет. Наконец-то с тобой стало можно общаться». Спустя несколько минут молчание нарушил уже Белкин. «Так как день-то прошел?» «Нормально. День как день. Статью о Японии отклонили, ну да не жалко». «А на учебе-то была?» «А ты следишь за прогульщиками, что ли?» «Была, будь спокоен. Могу конспект по основам марксизма-ленинизма показать, если хочешь». «Не хочу». «Похоже, я наконец-то научилась тебя предсказывать». Вскоре они нырнули во дворик, в котором был подъезд Георгия. Дмитрий вдруг остановился. Это место, вполне аккуратное и спокойное, отчего-то показалось ему братом-близнецом темного, залитого людским отчаянием дворика на Хитровке, на который выходил дом Родионова. Белкин тряхнул головой и поддался Александре, тянувшей его вперед. Дверь им открыла незнакомая Дмитрию женщина. На вид ей было около 40, в волосах тут и там пробивались седые волосы, а лицо несло на себе тяжелые очки. Женщина оглядела Белкина, немного задержала взгляд на Александре, а затем улыбнулась. «Вы, наверное, Дмитрий?» «Да, а это моя подруга Александра Вольнова». «Очень приятно. Зинаида Яковлевна Голышева. Проходите скорее, а то они такими темпами скоро драться начнут». На лице Зинаиды Яковлевны после этих слов отчего-то снова появилась улыбка. Дмитрий немного растерянно посмотрел на свою спутницу, та тоже улыбалась в ожидании новых приключений. Что-то странное почудилось Белкину в этих двух женских улыбках, как будто между их обладательницами была какая-то тайна, в которую он не был посвящен. Это ощущение ушло, когда из гостиной донеслись голоса двух мужчин. Один из голосов принадлежал Георгию. «Женя, но ты ведь понимаешь, что в оригинале этот слог звучит иначе». «Понимаю, понимаю. Знаешь, чего я не понимаю? Как именно его записать кириллицей?» На это Георгий ничего не ответил. Дмитрий прошел вслед за Зинаидой Яковлевной в гостиную. Александра шла за Белкиным и иногда зачем-то тыкала ему пальцем в разные части спины. Дмитрий неожиданно для самого себя усмехнулся этому. «И кто из нас больше похож на дикого зверька?» У раскрытого настежь окна гостиной стояли и курили двое. Георгий расслабленно полуприсел прямо на подоконник и тянул самокрутку. Белкин никогда прежде не видел друга курящим. Лицо Георгия было, вопреки позе, очень напряженным и задумчивым. На него смотрел с легкой усмешкой худющий человек с немного безумным взглядом. Он тоже курил, неловко заложив левую руку в карман своего старого пиджака. Георгий отвлекся от размышлений и поднял взгляд на Зинаиду Яковлевну. Та молча кивнула ему и устроилась в кресле, которое обычно занимал хозяин квартиры. Она тут же склонилась к какому-то листку, лежавшему на рабочем столе. Дмитрия и Александру Лангемарк, казалось, вовсе не заметил, а вот его собеседник рассеянно кивнул новым людям. Александра, немного помявшись в новой обстановке, уверенно прошла и села в кресло, в котором обычно сидел Дмитрий. Это был такой будничный жест, как будто она была в этом доме уже много раз. Впрочем, ни Георгий, ни кто-либо другой не собирались возражать ее самоуверенности. Дмитрий остался стоять в дверях, как и всегда в обществе, он чувствовал себя совсем чужим. Как ни странно, с этим чувством отчужденности помогла справиться странная игра в гляделки с Александрой. В один момент она внезапно показала ему язык. Дмитрий не удержался и усмехнулся. Это как будто вновь включило звуки в комнате. Зинаида Яковлевна зашелестела бумагой, Георгий загасил самокрутку, чертыхнулся, обжегшись, а его собеседника эта неприятность заставила рассмеяться. Георгий справился с самокруткой и отрицательно помотал головой, отвечая на давно заданный вопрос. «Не знаю. Ты прав, кириллицей, как ни пробуй, выйдет плохо. Разве что через ша попробовать». «А чем С хуже, Георгий?» «И еще. Тогда важно было предложить систему. Тогда, в 17-м, важно было выработать какой-то универсальный подход, чтобы не перевирать одни и те же слова разными транскрипциями. Я это сделал. Хорошая или плохая система у меня вышла, нам уже увидеть не доведется, проверка временем штука злая и долгая. Зато я уже сейчас, как и в последние 10 лет, могу уверенно говорить, не нравится, не пользуйтесь». «Справедливо». Георгий отчего-то выглядел расстроенным. Он опустил взгляд и смотрел на пепельницу. Спустя примерно минуту Лангемарк оторвался от пепельницы и оглядел комнату. Кажется, только теперь он заметил новых гостей. Лицо его тут же посветлело. «Митя! Я уж подумал, что ты не придешь. На тебя это не очень похоже. И вы, Александра, кажется». «Не кажется. Александра и есть». «Как ваша статья?» «Все хорошо». Дмитрий бросил взгляд на лицо Александры. Он не понял, зачем она солгала. Георгий продолжил ее расспрашивать об этой статье, а Белкин огляделся вокруг, только тут вспомнив, что ему уже можно сесть. Александра заняла самое лучшее и привычное ему место. Неуютность и не думала никуда пропадать, и Дмитрию очень хотелось занять именно это кресло. Пришлось довольствоваться стулом. Лангемарк между тем представлял своих гостей друг другу. Он указал на худого человека, который продолжал курить, держа руку в кармане. Это Евгений Дмитриевич Поливанов, лингвист, полиглот, переводчик, почетный... Кто ты там, Женя? Я там опальный лингвист Поливанов. Почетный опальный лингвист Поливанов Узбекского государственного научно-исследовательского института, что в древнем городе Самарканде. Уже Ташкент, мы переехали. Что не в таком древнем городе Ташкент. Ну и просто гений. Клоун ты, Лангемарк. Стараюсь. Кто, если не я? Дмитрий смотрел на своего друга со все возрастающим изумлением. Собранный и спокойный Георгий представал вдруг балагуром и весельчаком. Как ни странно, ему это шло. Дмитрий забыл улыбнуться от удивления, а вот Александре, которая почти не знала Лангемарка, было откровенно весело. Впрочем, ее многое веселило. Георгий, оставив Поливанова в покое, продолжил. «А это Зинаида Яковлевна Голышева, яркий свет в кромешной тьме. Математик и автор мозголомных математических задач, сотрудник физико-математического института Академии наук и просто очень хороший человек». Зинаида Яковлевна слабо улыбнулась Георгию и вернулась к бумагам. Дмитрий услышал среди того, что сказал Лангемарк, очень важную и интересную вещь и намеревался немного поприставать к Голышевой с вопросами, когда представится возможность. Теперь внимание Георгия переместилось на них с Александрой. «А это мой друг Дмитрий Белкин, советский милиционер и по совместительству самый быстрый и объемный разум, который я видел. Представляешь, Зина, этот молодой человек решил составленный мной по твоим указаниям квадрат с заполнением одним лишь умом, без карандаша». Белкин вспомнил иероглиф, который может значить как небо, так и пустоту, запрятанный в клетчатый квадрат. Взгляд его уперся в немного перекошенную спину Зинаиды Яковлевны, значит, именно она придумала эту головоломку. «Милиционер?» — Поливанов протянул этот вопрос с какой-то недоброй интонацией. «Да, милиционер, но можешь быть спокоен, Женя, ты ведь в простом штатном отпуске». После этого Георгий повернулся к Белкину. «У товарища Поливанова имеется определенное противоречие с государством. Ничего незаконного, просто споры лингвистов, но с некоторых пор в Москве он не самый желанный гость». Дмитрий заставил себя заглянуть в колючие глаза Поливанова и кивнул, показывая, что все понимает. Пытаясь представить Александру, Лангемарк все время натыкался на препятствия. Она снова не сказала ему свое отчество, долго крутила насчет того, чем она занимается и где учится. Дмитрий снова ее не понимал. Пока что она говорила удивительно мало правды в этой квартире. И Белкин не знал, очередная ли это забава для нее, или у девушки есть причины для скрытности и лжи. Как ни странно, после этой неуклюжей формальной части вечер потек для Дмитрия вполне приятно. Никакой ожидаемой Александрой пьянки, разумеется, не было. Одна бутылка вина на всех на вакханалию явно не тянула. Кроме того, Белкин сделал лишь пару глотков из вежливости. Георгий увлекся беседой с Поливановым, причем говорили они о чем-то настолько профессионально дремучем, что Дмитрий даже некоторые слова не понимал. Он попытался завязать беседу с Зинаидой Яковлевной и вскоре преуспел в своем интересе. Оказывается, она наклепала этих квадратов примерно три десятка, причем взяла их с собой, предупрежденная Лангемарком, что придет их главный ценитель. Дмитрия интересовали головоломки, Зинаиду Яковлевну интересовал его разум. Поэтому все пришло к спору на 5 рублей о том, сможет ли Белкин вновь разгадать картинку без карандаша. Он взялся за это с полной уверенностью. Эта картинка была больше, труднее и полнее, чем твердо стоящий на основании квадрата иероглиф. Черной плиткой было выложено чье-то лицо. Это он понял достаточно быстро. И тут же восхитился. Столь малыми выразительными средствами об этом мужском лице пытались сказать так много. Голышева спрятала в цифровых рядах и морщинки, и тени на лице, и даже направление взгляда. Этот человек был в форме. Уже выступили очертания форменной фуражки. «Проводи меня». Дмитрий с трудом оторвал свой взгляд от одинаковых белых клеток, тут же вновь посмотрел на них, но образ на мгновение отпущенный уже начал осыпаться в его разуме, как старая мозаика со стены. Александра стояла над ним и смотрела от чего-то печально, как будто ей тоже было жаль эту древнюю мозаику, погибшую от неумолимого времени. Белкин понял, что сейчас смотрит на девушку зло, тут же постарался смягчить взгляд и даже улыбнуться, но не получилось. «Это мужчина в фуражке!» Сказав это, Дмитрий достал кошелек и положил свой проигрыш на стол. Голышева улыбнулась. «Все верно. Но отчего вы выкладываете деньги?» «Я не до конца разгадал. Не сложил кокарду на фуражке, подбородок и часть фона сверху. Можно я возьму ее с собой?» «Конечно, берите». Дмитрий аккуратными, почти нежными движениями свернул лист и убрал его в нагрудный карман. Прощание вышло скомканным, по крайней мере, Белкин его почти не запомнил. На улице уже совсем стемнело, значит, засиделись они прилично, и полночь была примерно в паре часов. Александра повела его куда-то, ни о чем не говоря и не предупреждая. Она была непривычно тихой. «Ты был очень красивым». «Когда?» «Когда смотрел на этот дурацкий листок?» «Прости». «За то, что был красивым?» «Нет, за то, что испортил тебе вечер». «Бывали вечера и похуже. Все твои друзья старше тебя, ты обратил внимание?» «Поливанова и Зинаиду Яковлевну я видел впервые, так что они не мои друзья. А Георгий, да, постарше». «Поэтому ты боишься меня?» Александра остановилась и попыталась поймать взгляд Белкина. Он уставился в пустую ночную даль, оканчивающуюся старым домом. «Я вообще людей боюсь, не только тебя». «Я не вообще люди. Да, я навязчивая и резкая. Но я очень стараюсь, чтобы тебе не было со мной страшно. Пускай и резко, и больно, но иначе ты бы вообще не стал со мной сближаться. Вот и приходится сближаться мне. Посмотри мне в глаза, Митя». Белкин привычным напряжением заставил себя держать контакт глазами. Он ожидал увидеть у Александры влагу грядущих слез, но этой влаги не было и в помине. Девушка спросила: «Скажи, почему тебе так страшно со мной? Ты ведь специально повел меня в компанию, которая для тебя чужая. Готова спорить, что ты терпеть не можешь такие посиделки. Но быть со мной наедине ты не хочешь еще больше. Зачем же я тебе сдался?» «Я уже говорила, я тебя не понимаю. Чувствую себя ученым, исследователем. Да, я специалист по Мите Белкину. Скажи, почему ты все никак не можешь расслабиться со мной? Почему так боишься?» Неожиданно Дмитрий понял, что больше не заставляет себя смотреть ей в глаза. Отчего-то ему стало смешно. «Неужели ты правда не понимаешь, Саша?» «Я боюсь потому, что мне понравилось трогать твою грудь. Понравилось держать твою голову у себя на коленях. И я хочу еще. Но чтобы получить еще, я должен отдать что-то взамен. Ты требуешь взамен самое важное, что у меня есть. То, что было со мной всегда, с самого раннего детства. Я должен сломать стену между собой и всеми остальными. А мне нравится эта стена. Нравится быть защищенным от человеческой переменчивости. Вот поэтому мне до одури страшно рядом с тобой». Она приблизилась так быстро, что Дмитрий не успел среагировать. Он увидел ее лицо совсем рядом, а потом почувствовал прикосновение чего-то мягкого и теплого к своим губам. В голове взорвалась бомба, и от этого взрыва Дмитрия ослепило. Он почувствовал под своими ладонями ткань и трепещущее тепло. Разум начал собираться из осколков, и Белкин понял, что эта причудливая женщина ответила на его тираду поцелуем. Лишь только это сознание пришло, как она отстранилась и даже отбежала от него на несколько шагов, высвобождаясь из его неловких объятий. На лице девушки снова была привычная усмешка. «Это тебе за то, что наконец-то назвал меня Сашей?»